сумбурная записка. Прочтя ее, Крюков бросился к соседям. Но никто не знал, где его жена, где сын Игорь и что, собственно, произошло. Юрий Алексеевич побежал в ближайшее отделение милиции. Там его жена не появлялась, и о решении арестовать ее не было известно. Крюков на этом не успокоился и добрался до городского управления внутренних дел. Майор Крылов по его просьбе обзвонил по телефону все райотделы милиции, районные прокуратуры, но ничего не узнал о судьбе Валентины Павловны. Что никто из следователей городской прокуратуры не арестовывал Крюкову, я знал. За санкции пришли бы ко мне. Я попытался выяснить у убитого горем супруга, о каких взятках идет речь в записке. Крюков клялся, что понятия не имеет. Мне показалось, что он был искренен. Его больше всего пугало, что с женой. А вдруг она что-нибудь с собой сделала? Основания для тревоги, как я выяснил, были нешуточные. И вообще вся эта история весьма настораживала. Мы посоветовали с Крыловым, как быть. Майор предложил, чтобы этим делом занялся угрозыск. И вызвал двух сотрудников из горуправления милиции. Старшего инспектора, капитана Линника и лейтенанта Гурко. Они уехали вместе с Крюковым, пообещав доложить мне о результатах своих действий. Часа через два позвонил Линник и взволнованно сообщил, что приедет с известиями чрезвычайной важности. «Крупная птица попала к нам в руки», — сказал капитан. «Жду», — ответил я. Через 15 минут он уже входил в мой кабинет. Крюкова таки пришла в милицию, первым делом доложил старший инспектор угрозыска. Правда, долго шла, никак не решалась, бродила по городу, а теперь по порядку. Как следовало из его рассказа, из прокуратуры они первым делом направились в дом на Молодежном проспекте, где застали сына Крюковых Игоря. Вот уж за кого нужно было по-настоящему опасаться. Оказывается, сегодня днем мать призналась сыну, что в университет он поступил за взятку. Рассказала она ему и то, что связалась с каким-то человеком, который обещал устроить им квартиру на Сиреневой набережной, тоже за приличную мзду. И все это, по словам Валентины Павловны, вскрылось. Не помогли ни деньги, ни связи. И теперь ее ожидала тюрьма. Игорь был потрясен. Он не помнил, как убежал из дома и где бродил. Капитан Линник попытался выяснить у парня, кому именно мать давала взятки. Игорь сказал, что не знает. По его словам, Валентина Павловна последнее время имела какие-то дела с Ниной Мажаровой, племянницей их соседа. Линник и Крюков решили поговорить с дантистом, благо лишь перейти лестничную площадку. Михаил Васильевич Мажаров ничего не мог сообщить о Нине и ее отношениях с Крюковой. Но в это время приехала его родственница Полина Семеновна с просьбой одолжить на вечер столовые приборы для какого-то торжества, которое намечалось в общежитии у Мажаровой. Вольская Валуа решила, что Линник и Гурко, они были в штатском, какое-то городское начальство, которое хочет торжественно приветствовать Веленского, и потому обрадовалась их желанию быть гостями Нины. Поехали в общежитие, и Крюков тоже. По дороге Вольская Валуа охотно рассказала о своей племяннице, о ее счастливой звезде, такого жениха отхватила. Когда Линник стал осторожно выспрашивать, как выглядит Веленская, бывшая наездница не жалела эпитетов, описывая будущего родственника. «Вы не можете себе представить», — признался капитан. «Я прямо ушам своим не поверил. Все сходилось. И внешние приметы, и способ действия. Ведь мы буквально позавчера получили ориентировку. А главное, этот самый Веленский работал, как обычно, с напарником». Под каким-то предлогом капитан остановил машину, сделал незаметно знак Гурко, выйдя, они быстренько наметили план действий. На их счастье, Веленский еще не прибыл в общежитие, так что к его появлению удалось отлично подготовиться. Были вызваны еще двое работников милиции. Затем начались допросы, которые инспекторы угрозыска провели прямо-таки артистически. Пока Гурко сидел в комнате Мажаровой, Нина так же, как и тетка, приняла их за гостей, Линник приглашал в красный уголок одного за другим. Сначала Антона Ремизова, затем Веру, потом Вольскую Валуа. В заключение допросили Мажарову. Постепенно прояснилась вся картина. С момента появления в Южноморске Веленского до событий сегодняшнего дня, потрясших семейство Крюковых, Валентина Павловна тоже успела чистосердечно признаться в милиции. Венцом всего было появление в общежитии Веленского и Зайцева с охапкой цветов и шампанским. А потом... Потом Веленский и Зайцев были задержаны и доставлены в горуправление внутренних дел. «В общем, еще тот банкет получился», — весело заключил капитан. И уже серьезно добавил: «Захар Петрович, прошу ваши санкции на арест». «Кого персонально?» — спросил я. «Веленского, Зайцева, Крюкова и Мажаровой». «Вы считаете, что Крюкову и Мажарову тоже надо взять под стражу?» Капитан замялся. «Вы бы видели, как они ведут себя», — сказал он. «Кричат, возмущаются, и каждый утверждает, что она, мол, жертва». «Ну, на арест гастролеров я дам санкцию. А вот женщин, по-моему, брать под стражу не стоит. Есть другие меры пресечения». «Значит, обе утверждают, что жертвы». «Ну да», — усмехнулся Линник. «Жертвы. Своего желания обойти закон». Капитан дал мне для ознакомления документы. Судя по ориентировке, поступившей в управление городской милиции, капитану действительно повезло. К нему в руки попал опасный преступник, которого разыскивали по всему Союзу. Настоящая его фамилия была Колесов. А Веленской... Впрочем, в Ленинграде его знали как Бобровского, в Киеве как Сабинина, в Архангельске он именовался Никольским. Таких, с позволения сказать, псевдонимов у Колесова было десятка-полтора. За плечами у него имелись две судимости и несчетное количество обманутых женщин. Колесов был брачный аферист. Прежде чем дать санкцию на арест его и напарника, Зайцев работал под своим именем, я, как и положено, решил побеседовать с ними. Но были у меня кое-какие вопросы и к капитану. «А с чего это Крюкова всполошилась сегодня?» — спросил я Линника. «Ведь, насколько я понял, все эти взятки — выдумка Мажаровой, как и мифический друг Веленского, следователь, ордера на арест и прочее». Линник засмеялся. «Анекдот в том, что Крюковым действительно днем звонили. Инспектор. Только не из милиции, а из отдела учета и распределения жилплощади райисполкома. И речь шла об ордере на получение квартиры». «Как? На Сиреневой набережной?» — удивился я, потому что, признаюсь, рассказ капитана не выходил у меня из головы. «Да нет. Крюковы давно стояли на очереди. Вот и подошло время. Им выделили двухкомнатную квартиру во втором микрорайоне. Отличное место. Я бы сам с удовольствием переехал туда». А Крюкова, не разобравшись, решила, что ее арестовывают. Крепко, видать, заморочила ей голову эта Ниночка. Когда совесть нечиста, и не такое может померещиться. «Понятно», — кивнул я. «Теперь о Веленском, то есть Колесове. Вы не интересовались, как ему удалось устроиться в прибое?» «Наши пытались», — ответил капитан. «Но теперь уже трудно установить правду. Как будто к директору гостиницы был какой-то звонок. От кого и откуда, не помнят. Якобы откуда-то сверху. Но это обычный трюк Колесовы. Звонят из Москвы: ждите, мол, ответственного товарища, забронируйте люкс». Впрочем, не исключено, что номер в прибое Колесов получил за взятку. Есть насчет администрации сигналы. Линник вздохнул. «И не только прибоя.